Людей было не видать. В этот ранний час они еще не покинули своих жилищ. Камио, не забывая об осторожности, потрусил вглубь живопырки. Улицы точно вымерли. Животные, казалось, сквозь землю провалились. Это внушало подозрение. Конечно, могло случиться так, что хозяева потихоньку поймали сейбра. Но городские звери еще не знают об этом и трепещут по-прежнему. Но, скорее всего, страшный пес еще рыскает по улицам, и все живое затаилось в испуге. Пару раз с Камио встречались кошки, но расспрашивать их не имело смысла. Даже если кошки и снизойдут до разговора с лисом, правда от них не жди. Они обожают напускать туману, темнят, говорят загадками и окончательно сбивают собеседника с толку. Наконец Ками увидел небольшую собаку, нервного, взбудораженного терьера. По размерам пес немного уступал лису, и Ками решил спросить о Сейбре. Но в ответ терьер выпалил только «Кошмар! О, кошмар!» и скрылся, оставив лиса в полном недоумении. Ками уяснил лишь одно. Маленькие собаки боятся чудовищного Риджбека, точно так же, как и лисы. Не зря при одном упоминании о Сейбре пес чуть не зашелся в истерике. Около двери одного из домов Камио заметил соблазнительный мешок с мусором, разорвал его зубами и, как обычно, обнаружил немало съестного. «Хорошо», — думал лис, — «что ему удалось утолить голод в городе. Тем двоим, что ждут дома, достанется больше припасов, спрятанных в кладовой». Солнце поднималось все выше, улицы постепенно оживлялись, люди попадались навстречу чаще и чаще. Бродить по городу в открытую средь бела дня опасно, решил Камио. Надо возвращаться к себе или что-нибудь придумать. Он проник в какой-то сад и притаился за розовым кустом. Как вдруг ушей его достиг знакомый звук, призывный звон колокольчика, и вслед за ним отрывистый человечий лай. Вдоль по улице медленно двигалась машина, специальный грузовик, в который люди высыпали мешки с мусором. Камио подождал, пока грузовик поравняется с садом, стремительно выскочил из своего укрытия и вспрыгнул в кузов. Сверху валялось какое-то тряпье, и лис, недолго думая, спрятался под ним. От мусора исходили самые разнообразные запахи. И Камио с облегчением понял, что в этом облаке ароматов его собственный запах будет неразличим, и он сможет путешествовать по улицам в полной безопасности. У этого способа передвижения был лишь один недостаток. Лис и сам не различал запахов, и ему приходилось полагаться лишь на свое слабое зрение. Но кого-кого... А Риджбек он заметит, в этом Камио не сомневался. Время от времени грузовик останавливался, и на голову Камио обрушивались новые порции мусора. Однажды кто-то выбросил слишком большой предмет, и темнокожему водителю пришлось остановиться, чтобы утрамбовать мусор в кузове. К тому времени Камио уже объехал несколько улиц и смекнул, что грузовик завезет его немедленно куда. Воспользовавшись моментом, лис выбрался из-под тряпья и соскочил вниз. У человека отвисла челюсть. Вслед Камио раздался удивленный лай, но он знал, человек не бросит за ним в погоню. Лис свернул в ближайшую аллею и удалился неспешной рысцой.